Я с трудом нашел его телефон и очень долго и безуспешно напоминал ему об этом его выражении, а он почему-то все отрицал, упирая на то, что тем или иным сотрудникам филиала их Среднеазиатского института он мог быть недоволен, но чтобы целый коллектив, он лично такого не помнит. Вдобавок он у меня спросил, кто я, собственно, такой и почему я этим интересуюсь, хотя я начал именно с этого. Но он, по всей вероятности, слушал меня рассеянно и, благодаря моему восточному имени, принял меня за кого-то из своих далеких сотрудников. «Ах, это ты, старичок!» — сказал он, наконец, все поняв и обрадовавшись. «А я думал, кто-то из моих анонимщиков. Нет, какие там змеи? Вздоха продыха нет». Хотя, если говорить по существу, то настоящие змеи, так как змеи в переносном смысле меня не интересовали, я пропустил мимо ушей его стенание и при первой же возможности положил трубку. «Так это же по телевизору показывали», — сказала одна женщина, когда я затеял разговор об удавах в дружеской компании. «И вы видели сами?» — спросил я, обнадеженный. «Конечно», — сказала она, отвернувшись от зеркала, в которое глядела на себя с той педагогизированной строгостью, с какой все женщины смотрятся в зеркало, словно бы укоряя свой облик в том, что хотя он и хорош, но потенциально мог быть гораздо лучше. «Ну и что?» — спросил я, трепеща от любопытства. «Ну, этого самого...» — сказала она и очень выразительно поглядела на меня. «Зайчика положили в клетку с удавом». «Ну, а дальше?» — спросил я. «Я отвернулась», — сказала она и еще более выразительно поглядела на меня. «Не могла же я смотреть, как этот питон глотает зайчика?» Так или иначе, она ничего не могла мне сказать по интересующему меня вопросу, и я, в конце концов, через друга моего знакомого, у которого оказался знакомый змеевед, узнал, как смотрит наука на эту проблему. Этот змеевед с презрительной уверенностью сообщил, что никакого гипноза нет, что все это легенды, дошедшие до нас, от первобытных дикарей, не наших ли туземцев он имел в виду. Таким образом, слова его вполне совпали с наблюдениями задумавшегося. В глубине души я всегда был в этом уверен, но приятно было услышать вполне компетентное научное подтверждение взглядов задумавшегося кролика, тем более что открытия этого действительно замечательного мыслителя были сделаны в те далекие времена, когда не было ни крупных научных центров, ни путеводной науки, господствующей в наши времена и ясно определяющей, какие змеи полезны, а какие вредны и почему. Задумавшемуся приходилось на собственной шкуре доказывать свою правоту. Между прочим, я заметил, что некоторые люди, услышав эту историю кроликов и удавов, мрачнеют. А некоторые начинают горячиться и доказывать, что положение кроликов не так уж плохо, что у них есть немало интересных возможностей улучшить свою жизнь. При всем своем прирожденном оптимизме, положа руку на источник этого оптимизма, я должен сказать, что в данном случае мрачнеющий слушатель мне нравится больше, чем тот, что горячится, может быть, стараясь через рассказчика воздействовать на кроликов. Вот поясняющий пример. Бывает, зайдешь к знакомому, чтобы стрельнуть у него немного денег. Как водится, начинаешь разговор издалека о трудностях заработка и вообще в таком духе. И смотришь, что получается. Если ваш собеседник, подхватывая тему, горячится, указывая на множество путей сравнительно легких заработков, то так и знайте, что он ничего не даст. Если же во время ваших не слишком утонченных намеков собеседник мрачнеет и при этом не указывает никаких путей сравнительно легких заработков, то знайте, что тут дела обстоят гораздо лучше. Этот может одолжить, хотя может и не одолжить.